Пиза с этого вечера перестает голодать. Она становится непобедимой. Завтра она станет петь песни в упоении радости и победы, на которые уже никто не надеялся. Вы удовлетворены? Ванна. Да. Принчевалли, закроем вход в палатку и дайте мне руку. Вечер прохладный, но ночь будет холодна. Вы пришли без оружия, без скрытого яда. Ванна, на мне сандалии и этот плащ. Снимите его с меня, если вы опасаетесь ловушки. Принчевалли, не за себя боюсь, а за вас. Ванна, я выше всего ставлю спасение их жизни. Принчевалли, так и надо, вы правы. Подойдите, отдохните немного. Это ложе воина, оно жестко и сурово. Постель узкая, как могила, и мало достойная вас. Прилягте на эти шкуры зубров и баранов, еще не знающие, как тело женщины нежно и отрадно. Положите под голову это руно, оно мягче. Это мех рыси, подаренный мне африканским королем после одной победы. Ванна садится, плотно закутанная в плащ. Свет лампы падает вам в глаза. Хотите, я поставлю ее в другое место? Ванна. Все равно. Принчевалли становится на колени и берет руку Ванны. Джованна. Ванна выпрямляется и с изумлением смотрит на него. О, Ванна, моя Ванна, ибо и я также привык вас так называть. Теперь, произнося это имя, я почти лишаюсь чувств. Оно так долго таилось в моем сердце, что уже не может выйти оттуда, не разбив свою тюрьму. Оно стало моим сердцем, и другого у меня нет. Каждый его слог заключает в себе мою жизнь. Когда же я произношу их, моя жизнь тает. Ваше имя стало мне близким, как родное существо. Я так часто твердил его, что перестал его бояться. В течение многих лет, в каждый час каждого дня я повторял его про себя, как великое слово любви, которое, наконец, нужно же будет иметь смелость хотя бы один раз произнести в присутствии той, кого оно тщетно призывало. Мне казалось, что уста мои приняли форму этого имени, и что в желанную минуту они сумеют повторить его с такой нежностью, таким почтением, таким глубоким и скромным самоотвержением, что та, кто услышит его, поймет все томление и любовь, которые в нем скрыты. Но вот теперь оно не вызывает ни одной тени. Это уже не то имя. Я больше не узнаю его. Когда оно выходит из моих уст, истерзанное от рыданий, искаженное от страха, я слишком много вложил в него. Все волнение, все обожание, которое я заключил в нем, разбивают мои силы и умерщвляют мой голос. Ванна. Кто вы? Принчевалли. Вы не узнаете меня. Вы ничего не вспоминаете. О, сколько чудес смывается потоком времени! Но чудеса эти были доступны одному мне. В сущности, быть может, это к лучшему, что они позабыты. У меня не останется надежды, будет меньше сожалений. Нет, я ничто для вас. Я только жалкий человек, который вдруг увидел перед собой самую цель своей жизни. Я несчастный, который ничего не просит, который даже не знает, о чем просить, но хочет сказать вам, если только это возможно, чем вы были и чем до конца дней будете в его жизни, чтобы вы узнали это, прежде чем покинуть его. Ванна, так вы меня знаете? Кто вы? Принчевалли, вы никогда не видели того, кто на вас теперь смотрит так, как в мире фей смотрели бы на источник радости и бытия. Как я и не надеялся никогда смотреть на вас. Ванна, нет, по крайней мере, не думаю. Принчевалли, да, вы не знали. И я уверен был, увы, что вы не знаете. Так слушайте, вам было 8, а мне 12 лет, когда я впервые встретил вас. Ванна, где? Принчевалли, в одно воскресное утро в Венеции. Отец мой, старый ювелир, принес вашей матери жемчужное ожерелье. Она любовалась жемчужинами. Я бродил по саду. Тогда я и нашел вас в миртовой роще, близ мраморного бассейна. В воду упало узкое золотое кольцо. Вы стояли на берегу и плакали. Я вошел в бассейн. Я чуть не утонул, но все-таки схватил кольцо и надел его на ваш палец. Вы поцеловали меня и были счастливы. Ванна. То был белокурый ребенок по имени Джианелла. Ты Джианелла? Принчевали. Да. Ванна. Кто бы мог вас узнать? Да и лицо ваше скрыто этой повязкой, я вижу одни глаза. Принчевали, сдвигая немного повязку. Узнаете меня, когда я ее снимаю?